Зажги свет. Ритуальное убийство — одна из самых эффективных техник разрыва пуповин. Но есть и другая, альтернативная — прощение. Постарайтесь увидеть маленького, несчастного, затравленного внутреннего ребенка, мучимого страхами и комплексами, в том человеке, который нанес вам обиду. Постарайтесь увидеть и попробуйте простить, если сможете. Прощение не менее ресурсная, но гораздо более позитивная техника, чем убийство. Попробуйте, и вам понравится. Одна женщина жаловалась соседке на подругу, обидевшую ее. Соседка успокаивала ее и уговаривала простить подругу. «Простить? Да как же это? После того, что она мне сделала? Нет. Зло нельзя прощать», — сказала женщина. «И вообще, почему я должна любить людей, не любящих меня? Почему я должна делать добро, когда вокруг меня все обманывают, предают и делают пакости?» «Расскажу я тебе одну историю», — говорит ей соседка. «Жил на свете человек». И просил он матушку природу сделать так, чтобы по ночам было светло, чтобы свечек не зажигать, и чтобы зимой было тепло, чтобы печь не топить. Но матушке природе виднее, что и как должно быть, поэтому не вняла она просьбам человека. Рассердился на нее человек и решил: «Ах ты так, да? Ну тогда и я не буду по ночам зажигать свет и не буду им светить тебе. И зимой печь топить я тоже не буду, чтобы ее теплом не греть тебя». «Ну и дурак же», — перебила женщина рассказ соседки. «Думал, что своим светом он светит природе, а своим теплом греет ее в лютый мороз? Надменный болван! Да ведь это в первую очередь надо было ему самому, а она, матушка, сама о себе позаботится». «Так почему же ты, — спросила соседка, — делаешь то же самое?» «Я?» — удивилась женщина. «Да, ты. Почему ты тушишь огонь любви в своем сердце, когда столько поводов зажечь свет? Подумайте, что для вас важнее? Продолжать хранить обиду, защищая так называемую справедливость, или простить и привнести в свою жизнь мир и радость? Ответьте себе на этот вопрос. Вот и все. Средство простое. Но решитесь ли вы воспользоваться им? Вам выбирать. И еще запомните, дорогие мои, что холодом раздражения не растопить льда обиды. Лед обиды можно растопить лишь теплом доброты, любви и заботы. А маленькая улыбка может стать началом.